Марсель никогда не был на стороне врагов, Вашего Величества. Убедившись, что один человек, которого он считал таким же честным французом, как и самого себя, замышляет восстановить королевскую династию во Франции, он указал на это агенту, графу де Прованс.